Глеб Соколов. Савиньи. «Какой еще такой вечер?» – опять задал свой вопрос Булавка. «Какой?» – переспросил Иуда и затем мечтательно воздел глаза куда-то к потолку. «Вот, представь, театральная премьера. Проходит спектакль, и вот для актеров и режиссера начинается совершенно иное ощущение. Потому что полный успех, и уже никто этой ночью не собирается ложиться спать, потому что ты же можешь представить себе, Андрей Петрович, что начинается для актеров и режиссеров этой ночью? Шампанское, празднование победы, сыпятся на головы со всех сторон какие-то новые заманчивые предложения, какие-то выгодные проекты. Люди кругом замечательные и красивые, наперебой хотят с ними дружить, наперебой приглашают их в гости. И весь вечер вот такая интересная и очень напряженная и бурная чехарда. Бурно люди живут. Вот так и я вместе с ними бурно живу. Ты с ними в их компании, а они в моей. Мы все как один мир. Так ты же не участвовал в спектакле. Ты же не играл. Как ты-то, если в спектакле-то ты не участвовал, не понимал Булавка. Ты же не на сцене. Так и что с того? Главное для меня не участвовать в спектакле. Я все равно не артист. Главное для меня вместе с теми, кто участвовал, вести бурный образ жизни после спектакля. По-прежнему мечтательно и блаженно проговорил Иуда. И потом, словно очнувшись, деловито, бодро. Вот что, я хочу какого-нибудь богатого театрального импресарио грабануть. Да вот только никаких наводок нет. Нужна мне твоя помощь. Отследить надо. Отследим, отследим, оживился Булавка, до этого слушавший Иуду с нескрываемым удивлением и без всякого энтузиазма. Жалею я, что ты своего театрального импресарио, за которого тебя в последний раз взяли, без меня обрабатывал. Вдвоем бы это у нас лучше получилось, проговорил Булавка. «Ничего, теперь, если что подвернется, обязательно тебя с собой возьму в дело. Надо только это самое дело найти, работу надо найти. А сейчас мне к театральным людям тяжело появляться стало». Тут Иуда помрачнел, словно неожиданно вспомнив о чем-то, проговорил. «Эх, черт! Сволочи! Стали все побаиваться со мной дело иметь. Может, знают, что меня ищут. Некоторых потом, когда я последний-то раз в красном мамонте сидел, в полицию вызывали. Хотя, черт, и не во всех домах знают, только ведь в театральных знают. Но это же не все дома!» Он опять замолчал ненадолго, а потом продолжил. «Надо искать богатые дома, где живут богатые семьи, и туда наведаться. Мне нужны те, кто не гнет горб в занудстве, а знает, как легко деньги срубить. Искать вот таких вот богачей надо. Вот что, Булавка, скажи прямо, знаешь ли ты где-нибудь здесь поблизости какие-нибудь богатые квартиры, где живут такие, знаешь, жучилы, жучки? Нет, не знаю». «То-то и оно, что не знаешь», — с некоторым раздражением проговорил Иуда. Оба на мгновение замолчали. По мере того, как Иванов допрашивал Мирона, надо сказать, что вор и убийца, а одновременно идеолог, организатор и предводитель восстания в «Красном мамонте», общался со следователем охотно, ему становилось понятно, что происходило в колонии. Мирон перебрался из черной юрты в подземелье. Под «Красным мамонтом» таилось нечто вроде то ли подземного командного пункта, то ли бомбоубежища. Причем вход в этот бетонный каземат был давным-давно завален, и о самом существовании подземелья никто из администрации колонии не знал. Иванов был уверен, что правду об этом бункере можно узнать только из каких-нибудь секретных военных архивов, которые вряд ли будут открыты. Для чего было предназначено это подземелье? Какая-то секретная база, на которой должны были пережидать нападение какой-нибудь японской квантунской армии партийные бонзы советского Сталина-Сибирска? Так одно время в СССР назывался Главносибирск. В подземелье были сложены консервы, судя по клеймам на банках, производства середины 40-х годов. Их здесь было значительное количество. С потолка сочилась вода, которая потом уходила в треснувший бетонный пол. Здесь можно жить и есть чем питаться. Вслед за Мироном в черную юрту бросили еще одного уголовника. Администрация «Красного мамонта» давно придумывала, как запугать этого человека, пока не губить. Через день с края ямы вниз была сброшена веревка. К этому моменту «Бомба», так звали уголовника, успел побывать в подземелье у Мирона. Черную юрту не охраняли. Выбраться из нее самостоятельно невозможно. Уголовник по кличке Бомба стал связующим звеном между заброшенным и забытым советским бункером, в котором пребывал целый и невредимый Мирон, и некоторыми уголовными персонажами «Красного мамонта». Мирон жаждал мщения. Будь его воля, он истребил бы всю полицию Главносибирска во главе с ее начальником, да и всех главносибирских чиновников. Бомбе такая политическая платформа была вполне по душе. Злостный отрицало, чья вражда с правоохранителями уже перешла в стадию медленного убийства. Разумеется, бомбы. Теперь этому уголовнику очень понравилась идея превратить одностороннее истребление в двухстороннее. В черную юрту был сброшен один из лагерных охранников. Оттуда его полуживого перетащили в бункер. Там принял мученическую смерть. Труп закопали в том месте бункера, где рассыпавшийся бетон лежал тонким слоем. Через него можно пробиться к земле. Люди бомбы осуществляли связь бункера, в котором сидел Мирон, с миром на поверхности. Окруженный высоким забором с вышками и рядами колючей проволоки колонии «Красный мамонт». Вниз в секретное подземелье спускались уголовники, которых лагерная администрация подвергала особенно сильной запрессовке. Если такой человек находился не в карцере, и у него была возможность как-нибудь незаметно для охраны и зэков, которые работали на нее, оказаться у черной юрты, он исчезал. Исчезали и вертухаи. В один из дней в «Красном мамонте» произошло то самое восстание, о котором ходило много слухов в Главносибирске и его окрестностях. Под покровом ночи группа Отрицалова выбралась из бункера наверх, напала на один из бараков, в котором содержались шерстяные запрессовщики, заключенные, которые мучили уголовников по заданию вертухаев. Весь особый барак был вырезан. Был убит и один из охранников. Завладев его оружием, люди Мирона проникли в караульное помещение, убили двоих находившихся там солдат, завладели почти полудесятком автоматов. После этого, прежде чем администрация колонии, которая в этот день почти в полном составе перепилась, отмечая день рождения начальника колонии, обнаружила трупы в бараке и караулке. Люди Мирона спустились вместе с оружием и кое-какими продуктами, захваченными в столовой, находившейся по соседству с бараком шерстяных, в бункер. И там затаились. Администрация «Красного мамонта» находилась в состоянии, близком к групповому умственному помешательству. Произошедшие события совершенно необъяснимы. Пропажа нескольких заключенных и охранников, которые произошли до этого, администрация колонии представила своему начальству как несчастные случаи и нападение лесных зверей. Однако целый барак трупов, расстрелянные караульные и пропавшее оружие уже нельзя было объяснить никакими падениями с обрыва в реку и встречами с медведем-людоедом в лесу за воротами колонии. В колонию приехала комиссия. Следователи из столицы не смогли объяснить таинственные события. Внутриведомственная борьба заставляла полицейских чинов скрывать друг от друга обстоятельства произошедшего в «Красном мамонте». Кстати, большинство заключенных колоний, в том числе вор в законе Иуда, тоже не могли объяснить происходящего в закрытом для посторонних мрачном мире, обнесенном колючей проволокой. И в этот момент Мирон с помощью подручных вывесил на стенах лагерных бараков воззвания, в которых к восстанию против полиции и властей призывал не только заключенных, но и охранников. Будучи сыном образованного человека, Мирон обладал некоторым литературным даром. Его прокламации довольно убедительны. Слухи о восстании в «Красном мамонте» усилились, обросли подробностями. Воры в законе, вроде Иуды, считали историю очередной изощренной провокацией лагерного начальства, старались никак в ней не участвовать. Но кое-кто другой посчитал, события в «Красном мамонте» – хороший повод переломить сложившийся ход событий.